Как и все мыши, Флора с семьей могли есть почти все, что угодно. Но когда в школе были ребятишки, пища становилась гораздо разнообразнее. А в каникулы им приходилось выбираться наружу, искать корешки, луковиц, ловить насекомых, личинок, но наесться досыта удавалось нечасто. В первый день занятий у мышей был настоящий пир. Флора знала порядок работы уборщицы и могла подсказать своему семейству, какой класс еще не убирали. Мыши успевали прибежать туда и полакомиться крошками печенья, яблочными огрызками и просыпанными чипсами самых разных сортов. Предпочтение отдавалось сырным и луковым, прежде чем в классе появлялись швабра, тряпка и щетка. Занятия в третьем классе привели Флору еще к одному замечательному открытию. Здесь не было удобной щели в стене, как в первом классе, или книжной полки, как во втором, но зато было лучшее место для поиска знаний – библиотека. Во время перемен она выбиралась из укрытия и деловито перебегала с места на место, изучая открытые книги. Одной из них, тем самым иллюстрированным словарем, в котором она обнаружила картинку, изображающую жителя пригорода, сегодня кто-то попользовался, и он был открыт уже на другой странице. Этим кем-то был Томми, прежний хозяин боя. Он, как обычно, озорничал в классе, и директриса отправила его за библиотечный стол, велев сидеть тихо и читать книгу. Томми бесцельно перелистывал страницы, пока не наткнулся на картинку, которая его заинтересовала. На ней был нарисован североамериканский бурый медведь-гризли. Томми тут же принялся мечтать о том, как он поедет в Северную Америку, а еще лучше в Канаду, охотиться на гризли, а книга так и осталась открытой на той же странице. Слово, привлекшее внимание Флоры, находилось как раз под словом «гризли» — «грызуны». Флора принялась читать дальше. Грызуны обладают выступающими зубами-резцами. Эти зубы растут на протяжении всей жизни животного, поскольку они регулярно стираются, когда животное грызет твердые предметы. Самые распространенные представители грызунов – крысы и мыши. Первый предупреждающий знак, что в помещении завелись грызуны – наличие помета. В таких случаях применяется яд. «Мышемор!» – подумала Флора. «Я так и знала». Она вспомнила сластену Вильяма и других мышей, которые ели те ужасные синие зерна. Так вот почему люди разложили везде отраву. Они обнаружили в школе мышиный помет. Нет, они ни в коем случае не должны найти наш. Когда в тот вечер наш сезонный пассажир вернулся домой с работы, она рассказала всем о том, что прочитала. «Мы должны быть осторожнее и в будущем не оставлять помет, где попало», — сказала Гиацинта. «Это все, конечно, очень здорово», — задачился Робин. «Но ведь мышь не может не делать то, что должна делать. Может, нам нужно пользоваться каким-то одним местом? Подполом?» — предложил Бой. «Ох, как же там станет грязно!» — вздохнула Лави. «Я что-нибудь придумаю», — пообещала Флора. Пока остальные, получив строгий наказ не оставлять следов пребывания, бродили по школе, Флора сидела в норе под раковиной и обдумывала проблему. По чистой случайности она сидела лицом к трубе и представила себе, как внутри льется вода и уносит прочь краску с кистей и грязь с детских ладошек. А куда? Вот интересно, куда бежит вся эта журчащая вода? Флора встала и отправилась выяснять, куда идет эта труба дальше под полом. Она знала, что труба поворачивает направо и идет вдоль боковой стены, но дальше этого никогда не забиралась. Теперь Флора обнаружила, что труба исчезает в отверстии в наружной стене школы и появляется как раз над забранным металлической решеткой отверстием для стока воды, устроенным в кирпичной вымостке двора. «Это то, что надо», — обрадовалась она. «Самая современная канализация, ватер-клозет. Здесь все будет смываться водой. Вот тут и будет самое лучшее место для помета». И с этого дня, почувствовав зов природы, каждая мышь отправлялась к сточной трубе. «Отлично придумано, правда?» — сказал Бой через неделю, когда Флора после такого визита ушла учиться. «Да уж, в уме нашей Флоре не откажешь», — согласилась Гиацинта. «Это все образование. А вот я совсем не образовался», — вздохнул Робин. «Не получил образование», — поправила его Лави. Робин не стерпел замечания от младшей дочери. «А вы, мисс, лучше помалкивайте. Нечего тут умничать», — сказал он. «Робин!» — в голосе жены звучало предостережение. Лави на всякий случай спряталась за спину матери. Но вечером, когда Флора вернулась домой, а остальные где-то бегали, Лаванда подошла к Флоре. «Флора», — заговорила она, — «да, Лави, ты ведь образованная мышь, правда?» «Ну, не совсем, пока еще недостаточно. Я много знаю, но есть еще очень много вещей, которые мне надо еще узнать. Например, география, история, биология, может быть, французский. Сегодня в третьем классе был урок французского языка. Так интересно. Ты знаешь, как на французском мышь? Нет, покачал головой Лави. А что такое французский? Я вообще-то мало чего знаю. Какая же ты счастливая. И она убежала за остальными. Она права, размышляла Флора. Я действительно счастливая. Думаю, во всем мире не найдется мыши, которая бы знала столько, сколько уже знаю я.